это убедило Алессандро. Через минуту он уже будил весь дом, а еще через 5 минут конюхи и пионы, с трудом продрав глаза от крепкого сна, уже седлали и вьючили лошадей и мулов, тогда как Солано натягивали верховые костюмы и вооружались. Вправо и влево по берегу, по множеству тропинок, ведущих в кордильеры, рассыпался отряд Солано, ища в непроглядной тьме следы похитителей. Случаю было угодно, чтобы 30 часов спустя одному Генри удалось напасть на след и нагнать шайку в той самой котловине, которую старый жрец Майя называл стопою бога и откуда он впервые увидел глаза богини Чиа. Там Генри и обнаружил всю банду, а также похищенную Леонсию. Похитители только что приготовили себе завтрак и теперь уплетали его. У Генри был типичный для англосакса склад ума. Ему и в голову не пришло выступить одному против 20 и попытаться добиться справедливости. Это было бы чистейшим безумием. Зато ему пришло в голову посмотреть на груженного динамитом мула, который был стреножен отдельно от других 40 мулов и по легкомыслию оставлен пионами со своим опасным грузом на спине. Вместо того, чтобы попытаться совершить невозможное и вызволить Леонсию, Генри, поразмыслив, решил, что в такой большой компании ничто не может угрожать женской чести, и увел мула с динамитом. Увел он его, однако, недалеко. Притаившись в низкорослом леске, Генри вскрыл тюк и напихал во все карманы динамитных шашек. Потом прихватил коробку детонаторов и небольшой моток фитилей. Сокрушенно посмотрев на остальной динамит, который он с удовольствием взорвал бы, но не посмел, Генри занялся подготовкой пути, по которому придется отступать, если ему удастся выкрасть Леонсию у ее похитителей. Подобно тому, как Фрэнсис в Хучитане усеял путь своего отступления серебряными долларами, так теперь Генри усеял путь своего отступления динамитными шашками. Он закладывал шашки небольшими пучками, следя за тем, чтобы шнуры были не длиннее детонаторов и чтобы последние были прочно прикреплены к концу каждого из них. Целых 3 часа бродил Генри вокруг лагеря, разбитого в стопе бога, прежде чем ему удалось, наконец, дать знать Леонсии о своем присутствии. И еще 2 драгоценных часа было упущено, прежде чем она нашла возможность прокрасться к нему. Но потеря времени не была бы такой уж большой бедой, если бы их бегство не было тотчас обнаружено жандармами и остальными участниками экспедиции Торреса. Все мигом бросились к лошадям и быстро догнали беглецов. Когда Генри, пригнув Леонсию к земле, залез вместе с ней под нависшую скалу и зарядил ружье, Леонсия запротестовала. «У нас нет ни малейшего шанса, Генри», — сказала она. «Их слишком много. Начнется перестрелка, и тебя убьют. А тогда что останется со мной? Лучше беги, беги один и приведи сюда помощь. А пока пусть меня снова заберут в плен, так будет лучше. Твоя смерть все равно не спасет меня». Но он покачал головой. «Они не возьмут нас в плен, дорогая сестричка. Доверься мне и смотри в оба. Вот они едут. Теперь смотри». Послышался цокот копыт, и на дороге показались Торрес, начальник полиции и жандармы, кто на лошадях, а кто на мулах. Видно было, что они в попыхах собирались в погоню. Генри прицелился, но не в них, а в ближайшую кочку, подле которой он заложил свою первую шашку динамита. Он нажал курок, и все вокруг заволокло густым облаком дыма и пыли. Когда это облако медленно рассеялось, Генри и Леонсия увидели, что половина людей и животных лежит на земле, а остальные стоят потрясенные и ошеломленные взрывом. Генри схватил Леонсию за руку, рывком поднял на ноги, и они бросились бежать.